небо осыпает звездами, а ты все льешь слезы. По нему одному мысли превратились в грозы. Пары школами любви заполонили парки. Ветер уносит листву, а на душе не жарко. Если на душе не лето, чему слова о море? Обиды, расставания, опять ссоры. Я один нужен, зачем? Я жду ответа. Все это ради чего и для чего все это? Опять мутное утро, опять твое сообщение. Я без тебя не могу, без тебя я умру. Все это ложь, тебе почему-то я верю. В итоге, как обычно, остаюсь за дверью. Нет, нет, как так может быть, если ты один, один, а в душе кипит боль, таинственная боль, а тебе одной, я готов простить все, слышишь, постой, стою один на перекрестке, куда идти, быть может остаться посреди пути, ждать любовную маршрутку и уехать даль, ради спасения счастья мне ничего не жаль, нет, так не может быть. Я в панику, водка, план, спасибо. Хоть братан сказал, да что ты паришь, найдешь себе другую, вы тем более не пара. А я в мечтах рисую тебя одну, твои глаза, твою улыбку. Я понимаю, что тогда я совершил ошибку, не попросил прощения или что-то еще. Теперь дороги параллельные, вот и все. Я буду лететь, я буду идти, я буду бежать, чтоб тебя найти. Я сделаю так, чтобы ты был со мной. Ты мой ангел и ты мой герой. Я буду лететь, я буду идти, я буду бежать, чтоб тебя найти. Я сделаю так, чтобы ты был со мной. Ты мой ангел и ты мой герой. Да нет, так не покатит, родная, все это в прошлом. Я понимаю, да, что ты хорошая, но твой обман меня просто сбил с ног. Выстрелом из пистолета убил меня висок. Я не могу просить прощения, не могу прощать. Сейчас я понимаю, в голове бардак. Еще и ты ко мне пристала со своей любовью. Где была раньше ты? И что с тобою? Что случилось, родная? Что тебя заставило возвращаться на корабль не в моих правилах? Так что прости, придется покидать борт, идти и поглощать жизненный водоворот. Опять твои слезы, опять просишь прощения, а я сделаю вид, что потерял зрение. Мое сердце остыло для наших отношений. Откуда появилось в тебе такое рвение? Вот и зима на носу, скоро холода. Так и в наших отношениях не может быть огня. Ты мне не веришь, думаешь, я все же брошу свою мечту и прибегу к тебе, хорошей. Ну а пока осень, наслаждаемся печалью. Ветер поднимает листву, выкидывает отчаянно. Выкинуть счастье на ветер, может только сильный. Мне снится то, что будет, а тебе что было? Теперь и ты другая, теперь мы все иные. Господь дает нам испытания, а мы слепые. Должны быть благодарны разлукам и потерям. Впереди нас ждет то, во что мы так верим. Я буду лететь, я буду идти, я буду бежать, чтоб тебя найти. Я сделаю так, чтобы ты был со мной. Ты мой ангел и ты мой герой. Я буду лететь, я буду идти, я буду бежать, чтоб тебя найти. Я сделаю так, чтобы ты был со мной. Ты мой ангел и ты мой герой.